имеет 8 детей, и вчера дом его сгорел полностью. Но причины еще не установлены. Мы потом будем помогать ему строить. Ну, а пока что давайте окажем помощь ему. Соберем средства сколько, и завтра же двоих, кого пошлем, передать дар вспоможения. Согласны все? Согласны. Ну, давайте мы все. Целевой сбор. Ну, а... Итак, споем такой-то псалом, и вдруг один вопрос. И все наклонили голову, сразу наклонили все голову. Я ж понял, наверное, о нем-то и речь идет. А я, да что вы хотели сказать, от себя ничего. В Слове Божьем, в Церкви Господней и не положено от себя ничего говорить, а я только лишь прочитаю Слово Божие. И читает, открывает Священное Писание и читает. В добродетели будьте рассудительны. И садится. Вы что хотели этим сказать? Я прочитал Слово Божие с вашего разрешения. Но вы какое-то значение хотели придать этому? Братья, горе нам, если мы то или иное значение придаем. Слово Божие должно, значит, само сиять, как светило великое. Ну, короче говоря, пустота. Да, ничего конкретного. Ну, пресвитер говорит, ну, братья и сестры, продолжим. Спели, собрали. Ну, я прошу брата пресвитера, оставь церковь. Думаю, я почему-то, мне казалось, что с ним легко справиться будет сейчас. Но я по наивности своей так думал. Остались все. Ну что, да, я говорю, брат, вы что имели в виду, когда прочитали это место? Ничего. Ничего. А разве плохое место? Да нет, место-то неплохое. Ну, почему вы именно это место прочитали? Или подозревали, что плохо будет жертвовать, или что? Братья, Бог положил мне на сердце это место прочитать. Ну, как положил? Или вы выпросили у Бога это место, или как? Да нет, я вот так. О, Господи, что откроешь? Открыл и читаю. Все понимают, что обманывают. А доказать как? Ну, знают все, что обманывают. Ну, а вы, если бы другое место открыли, вы тоже бы прочитали? Конечно. Любое. Любое. Ну, а если бы вы открыли такое место, Иуда пошел и удавился. А второе место, иди и ты сделай тоже. Ну, что тогда? Вы читали бы? Молчите. Нет, ну все-таки вы ответьте, читали бы или не читали. Молчал он. Братья, простите, я впал в искушение. Какое? Братья, я действительно выбрал это место, только стеснялся вам сказать. Откровенно говоря, я тоже впал в искушение в мыслях своих, думаю, попался. Оказалось, совершенно не попался, это я попался. Но, я говорю, какое же толкование? Почему же вы выбрали этот текст? Говорит, братья, я так подумал, погорелец, дом сгорел, а мы ведь служители, и семья большая, а у нас по пятачку привыкли класть, а здесь погорелец. Поэтому будьте рассудительны и жертвуйте как положено. Все опять наклонили голову, точно знают, что обманывает. Но как докажешь? И вы знаете, я тогда подумал, действительно, пресвитер прав, пора отлучать, да не за что. Вот скажите, за что его отлучать? Все видят, что человек совершенно негодный, совершенно негодный. Блудника легче отлучать, правда? Или пьяницу, и дрочуна какого. А здесь все культурно, все благородно, но мучает людей всех подряд. И всю церковь. И вот тогда попросили, вы выйдите, пожалуйста, мы о вас порассуждаем. А это еще почему? Что у вас, не хватает мужества мне в лицо сказать? Нет, вы все-таки выйдите. Дает Библию, возьмите Библию, мы берем. А теперь прочитайте, на каком основании вы мне просите вывести. Кладем Библию на стол. Все-таки вы выйдете. Мы потом вам все прочитаем. Не выходит. Сестра, если бы вас попросили бы выйти, вы бы вышли? Да. А вы? Вышли? А вы? Вышли? А вы? А вы? В общем, человек есть. Все бы вышли. Угу. Ну, а вы почему не можете выйти? Ну, ладно, я выйду. Я выйду. Вышел. Братья и сестры, как вы считаете, можно ли ему разрешать разговаривать в церкви? Все. Да, конечно, нет, ну а равноправие же в церкви-то. Так-то так. А не проще ли запретить ему разговаривать в церкви, потому что его слово не приносит назидания? А как это практически? Да как практически? Запретить. Запретить разговаривать в церкви. И если желает кто что сказать, пусть обращается, пусть, если он хочет какое-то предложение сделать, пусть обращается к пресвитеру наедине. В связи с тем, что и приближенные, и члены церкви, и дети не получают назидания, когда он открывает свои уста. Открывать уста в собрании может только лишь во время общего пения. И ни в коем случае не иначе. Вот так, на годик, на два, а дальше будет видно. А возможно ли такое? Ну почему же невозможно, если согласимся? Спрашиваем, братья и сестры, если он будет уезжать куда-то в другой город, какую вы дадите ему характеристику? Кто-то, мы дадим любую, лишь бы уехал. Да. Ну, я хочу сказать, братья, вы улыбнулись, наверное, себя узнали, а? Кто-нибудь. Вернее, не себя, а ситуацию, которая близка к вам. В смысле, в церкви, я это имею в виду. Я это имею в виду. Потому что мне бы очень хотелось, чтобы у нас этих трудных людей не было. Но никуда мы не денемся. Братья, Бог расцелил трудных людей по церкви всем понемножку. И милость Божья велика, что Он не собрал всех их в одно место. Вот тогда действительно что делать? Благодарение Богу, что когда Моисей объявил, кто Господин, ко мне, нашлись те, которые рядом с Моисеем встали. Вот в этом красота. Есть с кем дело иметь. Пусть мало, но уже есть. Теперь дело будет. Вот я об этом хотел сказать. Ну, я хочу закончить уже, как у нас там закончилось. Ну и согласились. И лишить его слова, пригласили. Он приходит. Ну, открываем его Библию, читаем, что свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите, то будет разрешено на небе. Отдаем ему Библию и говорим. В связи с тем, что не приносит назидания ваше слово, ваше выступление, в связи с тем, что вы не умеете владеть вашими чувствами, языком своим, для вашей личной пользы и для созидания церкви, единодушно мы рассудили все, церковь приняла решение,